Здравствуйте. Просто дает задание и все. А вы обходной сделали дома? Ну, я его делаю, я его покажу. Так, а вы хотя бы в библиотеку в нашу сдали книжки? Вот иду сдавать. У вас там книжки. И вы сдадите книжки. А вам Тишина сказала, что... очень сильно срочно этот самый, и без книжек вы как консенсусу мы прийти не можем. Вы там просто сдать, прийти нам. То есть я понимаю, это у вас под страховкой. Нужно обязательно идти напрямую в учебный отдел для того, чтобы выяснять отношения. Просто так пойти и сдать книжки, это невозможно, такой путь, да? Но там же еще бухгалтерия. Ну, а что там бухгалтерия? Пойдете, вам просто поставят печать, что у вас нету этих самых долгов и все. А что там такого? Там это 3 секунды. Она всегда открыта, бухгалтерия на первом этаже. В чем вообще? Там еще вопрос с договором. Ну, потому что он заканчивался старый 31 августа 22 года. Так. Написано там. А они еще дальше не продлевался. То есть я за что буду? Ну, за что буду платить? Кто обязан? Но вы же отучились какое-то время до вашего отчисления, вы восстановились и учились. Но договора нет. Так, а почему его нет? Вы когда восстанавливались, вам нужно было, ну его не по новой вам нужно было, вам нужно сделать было дополнительное соглашение. Вы оплатили этот вот отрывочек, который вы с сентября, что вы вышли и доучились до какого-то? Нет, он не оплатил. Вы не оплатили, потому что нет дополнительного соглашения. А дополнительное соглашение вы еще не взяли. Вы просто так ходили, не оформляли. А на кого? То, что его нужно заговор было полностью перезаключать. Потому что у меня отец пенсионер, он не может. А, вы хотели на другого родителя перезаключить договор. Да. Понятно. Но не перезаключили. Договор не был перезаключен. Почему? Я заболел. А, вы заболели. Понятно. И теперь из-за этого мы вам должны отдать обязательно. То есть вы это... А это вы по закону должны, это Тишина подписала. По какому закону? Ну, Тишина сказала, но она... Я не про закон, Рома. Я просто про то, что вы все равно, вы же должны будете еще оплатить, сделать договор. В любом случае, вы это понимаете. Не, ну это в любом случае я буду это сдавать, потому что я по закону обязан это сдавать. Так, ну а в чем тогда причина? Почему нельзя пойти, вы сначала это сделать, и зачем вам? Ну, кафедра физкультуры, там и Ленинка. Ну а что там, ну Ленинка, господи, ну 5 секунд дайте, Рома. У меня читательский старый, потому что нахуй, как ну, я куда пройду? Мне сказали на КПП, а кто вы такой? А как вы хотели? А кто вы такой, вы какой-то... Ясно, все понятно. По-человечески вы не можете. Так, вы в какой были... Ольга Ивановна, вы извините меня. Напомните, в какой... 41-й. 41-й, а я пойду. По-человечески, я смог, вам это по-человечески было? Не доп. Соглашения ничего. Не работал. Вы должны были это делать сами, Роман. Вы совершеннолетний человек. Извините, где было в 2020 году доп. Соглашение? По какому? Было, не было, его не было. Никто мне 16 марта 2020 не давал. Всегда были дополнительные соглашения. Я вас уверяю. Мы каждый год делаем дополнительные соглашения. Так, сейчас я найду ваше. Не было этого, не было. В 2020 году не было 16 марта. Мне никто не давал дополнительное соглашение. Оно на сайте. Ну, когда оно было бы заказчику принесено и заказчик записал, тогда было бы доп. Соглашение. Здравствуйте, можно взять компьютер? Да, пожалуйста. Алло, Жень, здравствуйте, это Ольга Ивановна. Такой вопрос. Не могу найти Сидорова, личное дело. Не подскажете, где оно лежит? Это вот где стоит это на столике? Вот это оно? Или отчисленный в шкафу внизу? Да? А в какой? Вторая, которая средняя, в смысле? Там три. Все хорошо. Я поняла. Сейчас. Образование. Ну и 671 800 13 14 957 с приложением. На этой неделе буду делать. До конца недели, да? Да. Давайте постараемся. У меня вчера я по закону. Так, давайте долгий. Тоже напишем дату сегодня, 21.11. Хотя я не понимаю, как с оплатой делать. 21.11.22. Я бы сходила просто сначала к юристу. Вы были у юриста? Нет, еще не был. Может быть, пойти к юристу? Задать ему вопрос по поводу этого самого, по поводу вашего договора, вот этого нового, да? А потом когда у вас, то, что он выдаст вам вот этот либо дополнительное соглашение, либо новый договор на нового родителя, который будет оплачивать вот этот небольшой кусочек, когда вы отучились после выхода из академического отпуска. На маму будет, получается, переоформлен, да? На маму. Ну, значит, сходите, может быть, сейчас вот к юристу, может быть, он сейчас будет у себя. А потом сходите в бухгалтерию, уточните все, оплатите вот эту небольшую сумму, чтобы они вам посчитали вот эту сумму, которую вы должны оплатить. И тогда вам поставят эту печать, и все остальное будет гораздо проще. Ну, это библиотека и все остальное. Там пишите, это ваше, это ваше. Субтитры сделал DimaTorzok.